Как рассказывал мне Уэллс, он пытался убедить Керзана, что правительство России в нынешних сложных условиях является единственным возможным правительством. И независимо от мнения британских министров, а может быть вопреки этому мнению, необходимо с этим считаться. Уэллс признал, что Керзан остался глух к его доводам. Броню антисоветизма, в которую был облачен маститый министр Британии, ничто не могло пробить. Однако Уэллс продолжал действовать, и, как признавался он потом, торговый договор с Россией был заключен и в какой-то мере благодаря его усилиям. Если же говорить о том, какое влияние на отношение Уэллса к Советской России оказала его поездка к нам в 20-м году и встреча с Лениным, то ответ будет один. Он был другом советской страны, другом нелегким, но и в критике в наш адрес он был способен отличить главное от второстепенного. Он хорошо понимал, что дала миру Россия Октябрьской революции, Россия Ленина. Кстати, это хранят сочинения Уэллса, особенно, разумеется, его научная публицистика, которая занимала столь большое место в его творчестве. Есть смысл исследовать все опубликованное и не опубликованное Уэллсом именно в этом свете. Исследовать и собрать воедино. Результат может быть для нас обнадеживающим. Мне были интересны последние замечания Ивана Михайловича. Просматривая библиотеку Бегли, я тоже почувствовал, как богат материал, характеризующий отношение Уэллса к России и к Советской России в особенности. Кстати, Бегли обещал передать библиотеку Институту Горького. Сделал он это? Я позвонил в институт. Бегли сдержал слово. Библиотека в Москве. Я склоняюсь над книгами Уэллса. Да, в высшей степени заманчиво собрать все это воедино. Прежде всего, статьи, разбросанные в прессе, в сборниках, посвященных России. Наверное, в библиотеке Бегли представлены не все. Целые пассажи в труде Уэллса, взгляд на историю в знаменитой книге писателя «Опыт автобиографии». Разумеется, все, что говорил Уэллс, неоднозначно. Больше того, это многотрудно, нередко требует обстоятельного разговора, полемики, возражения. Однако по этой причине не должно предаваться забвению. К тому же благодарно поспорить с другом. Все, что останется в итоге этого спора, будет твоим богатством. И вновь я обратился к пометкам Ленина на книге Уэллса. Как помнит читатель, с них был начат наш рассказ, ими мы хотели бы его и закончить. Кстати, за это время вышло новое издание «России во мгле», и в конце ее, со ссылкой на иностранную литературу, воссоздана страница экземпляра книги, прочитанной Лениным. Язык пометок, как всегда, у Владимира Ильича лаконичен и емок. Подчеркнутые и отчеркнутые пассажи, вопросительные и восклицательные знаки, выразительный знак «НБ». Как невелико, надо полагать, было волнение, с которым Владимир Ильич читал эту книгу. Самая эмоциональная пометка его на полях – восклицательный знак. Однако известная сдержанность реакции Ленина нас обмануть не может. Очевидно, Владимир Ильич отдает должное доброй воле писателя, но воинственно полемизирует с ним. Предмет полемики – Маркс, марксизм. Единственный вопросительный знак, поставленный Лениным на полях книги Уэллса, хотя это место, разумеется, не единственное, подвергнутое Лениным критике, адресован пассажу, в котором говорится, что марксистская теория – внушило русским коммунистам представление, что в России будет новое небо и новая земля. На форзаце книги, куда Ленин вынес номера страниц со своими пометками, он собрал воедино все, что относится из помеченного им к Марксу, обозначив «против Маркса». Если же говорить о характере ленинских замечаний на книге Уэллса в целом, то мне казалось, смысл их откроется тем более полно, чем полнее я соотнесу их со временем, когда Ленин читал книгу Уэллса, со всем тем, что думал в этот момент Ленин о судьбе русского государства. Поясню свою мысль. Есть письмо Горького Ленину от 21 декабря 1921 года. В этом горьковском письме Ленин подчеркнул одну фразу, вернее, конец ее. На первый взгляд ничего необычного в этой фразе нет. Вот она. «Ну, ходят ко мне немцы разных возрастов и профессий, и все говорят о необходимости русско-германского союза». Ленин подчеркнул «необходимости русско-германского союза». Повторяю, на первый взгляд в этой фразе не было ничего особенного. Со времен Бреста вопрос о русско-германском союзе возникал вновь и вновь, и перспектива такого союза не исключалась. Однако, соотнесенная с датой письма 21 декабря 1921 года, эта фраза обретала смысл, какого в иных обстоятельствах не имела бы. Я хочу сказать свой, подлинный смысл. Что я имею в виду? Если письмо Горького послано 21 декабря 1921 года, то оно было получено Лениным в конце декабря или в начале января следующего 1922 года. Из истории мы знаем, что именно к этому времени относится первое полученное в Москве сообщение о намерении Антанты созвать международную конференцию и пригласить на нее Россию и Германию. Как понимает читатель, речь идет о конференции, которая позднее была созвана в Генуе и завершилась подписанием советско-германского договора в Рапалло. Известно, что идея этого договора, как средство противодействия нажиму Антанты на Россию, возникла еще до того, как советская делегация прибыла в Геную. Не могу утверждать, что фраза в письме Горького, подчеркнутая Лениным, была первым вестником Рапалло, но одно определенно. Она свидетельствовала, в каком направлении в этот момент работала мысль Ленина. В этой связи четыре подчеркнутых Лениным слова очень интересны. Если применить это средство к рассмотрению ленинских пометок на книге Уэллса, результат будет неожиданно значительным. Заманчиво соотнести эти пометки с той же Генуей. В высшей степени интересна тема «Генуя и книга Уэллса «Россия во мгле». Еще более, на наш взгляд, весома тема «Генуя и пометки Ленина на книге Уэллса». В самом деле, Уэллс был в Москве за год с лишним до того, как генуэзские дела завладели вниманием Ленина, а книга Уэллса легла на письменный стол Владимира Ильича и того меньше, месяцев за шесть до этого. Характерно, что не одна и не две, а серия пометок Ленина на книге английского писателя имеет прямое отношение к предстоящему диалогу между Востоком и Западом. Эта в высшей степени благодарная тема ждет специального исследования, однако мне хотелось обратить внимание лишь на некоторые ее грани. Как известно, Генуя взорвалась отчасти из того, что не было согласия по вопросу о долгах. Предъявив ультиматум об оплате старых русских долгов, долги делались царем, а позднее Керенским, Антанта отказалась возместить России ущерб, нанесенный интервенцией. Поэтому недвусмысленное ленинское НБ адресовано тому месту книги Уэллса, где автор говорит, что Россия попала в нынешнее бедственное положение из-за мировой войны. Чтобы быть последовательным, Уэллс должен был сказать не только о войне, но и о вторжении армии Антанты на территорию России, но на это, наверное, не хватало храбрости и Уэллса. Из истории подготовки Генуэзской конференции мы знаем, в какой мере глубоко Ленин изучал в тот момент перспективы развития экономических отношений с внешним миром. Его идея о широких связях с Америкой, идея, воплощенная в известном плане, который повез в мае 1918 года Раймонд Робинс американскому президенту, продолжала интересовать Владимира Ильича. Не думаю, чтобы утверждение Уэллса о том, что единственная держава, которая может без содействия других стран помочь России в эту последнюю минуту, Соединенные Штаты, соответствовало бы взгляду на этот вопрос Владимира Ильича. Но внимание Ленина именно к этому месту книги Уэллса характерно. Наверное, знаменательно и внимание Владимира Ильича к другому месту работы Уэллса, где писатель говорит о том, что в случае краха цивилизованного строя в России и перехода ее к крестьянскому варварству Европа на много лет будет отрезана от всех минеральных богатств России и лишится поставок других видов сырья из этого района. Весьма возможно, что это замечание Уэллса нашло отклик у Владимира Ильича в связи с интересом Ленина к концессионным делам Советской России, интересом, который был показателен как раз для той поры нашего государства. Не думаю, что пометки Ленина против антимарксистских выкладок Уэллса в какой-то мере определены обстоятельствами времени. Напиши Уэллс свою книгу 10 годами раньше, Ленин встретил бы подобные высказывания с той же непримиримостью.